Доводилось мне наблюдать со стороны эти процессы. Крайне напоминает. Потом. Гражданочка была погружена в машину и отправлена. Вновь перешел Кузьмич на казенный тон. Дарья с тех пор так и оставалась в квартире. Одна она там или нет, судить затруднительно. За это время многие входили, но никто из них в прежних посещениях квартиры не замечен, так что утверждать не берусь. Свет там, во всяком случае, горит во всех доступных обозрению помещениях, сами видите. Смолин посмотрел на часы, шло к полуночи. Отсюда им, как обычно, были прекрасно видны окна кухни и двух комнат из трех. Свет там ни на секунду не гас. Отправленный полчаса назад на разведку к противоположной стороне дома Шварц прилежно отрапортовал, что свет горит и в третьей комнате, шторы там также плотно задернуты. «Когда скорая уехала, я сходил к подъезду», — продолжал Кузьмич. «Там наблюдалось некоторое скопление граждан, привлеченных происходящим. Среди таковых, состоявших главным образом из соседей, преобладали высказывания сочувствующей старушки, а также циркулировали слухи, что бабушка, придя в умоисступление, мужниной картины резала на мелкие клочки полосы, чуть ли не все покромсала. Информация данная, как меня заверили, поступила от родственницы, которая врачей вызвала. Речь, надо полагать, может идти только о гражданке Дарье. Более доложить нечего». «Свет!» — страшным шепотом распорядился Смолин. «Свет, вырубите!» Оказавшийся ближе всех, фельдмаршал ударил по выключателю, и свет погас. Смолин приник к окну, отдернув выцветшую занавеску. У подъезда остановился микроавтобус, кажется, тойотовский. Выпрыгнули двое парней, откатили боковую дверцу, выдернули объемистый, но, судя по их движениям, очень легкий мешок. Смолин непроизвольно оскалился. Уличный фонарь помещался у самого подъезда. Света было достаточно, и он моментально опознал двоих из тех, что сегодня пытались ему хамить в парке. У одного башка была украшена аккуратной белой повязкой, укутывавшей главным образом ухо. Он первым и вошел в подъезд, а второй, без усилий вскинув мешок на плечо, подался следом. «Фельдмаршал», — распорядился Смолин, не поворачивая головы, — «давай туда быстренько, проткни ему покрышку, а лучше две». Технической стороны дела он не касался, прекрасно зная, что фельдмаршал всегда с собой таскает отличный многофункциональный ножик из тех, что представляют собой раскладные плоскогубцы с массой других полезных штучек. Фельдмаршал кивнул и проворно выскользнул из квартиры. «Ну вот», — сказал Смолин, поудобнее усаживаясь на подоконнике, — «тут не нужно быть гением. Информации столько, что вывода кто угодно сделает. Бабульке наверняка наша стерва подсыпала или подлила какой-нибудь дури, достаточно быстро действующей, вот крышу и поехала шифером шурша. Так что у эскулапов и сомнений не было насчет немедленной госпитализации. И кто тут докажет, что Дашка не родственница, а сбоку припека? Обратите внимание, джентльмены и товарищи, что сценарий не лишен определенного изящества. Бабушка Фаина, изволите ли видеть, картины рвала в мелкую лапшу. Под это дело можно все вынести. А в мешке у них, вероятнее всего, как раз и напиханы обрывочки-лоскуточки, которыми потом вся квартира усыпана будет. Изящно, согласен, есть выдумка и фантазия у наших долбанных конкурентов. Когда бабуля выйдет на волю, вера ей не будет никакой, чтобы не твердила. Нет, положительно, с фантазией, сволочи». Кузьмич, переставший, наконец, расхаживать по комнате, словно журавль, откашлялся и озабоченно сказал: «Следовало бы поставить в известность органы». «Органы, Кузьмич, в известность уже поставлены», — сказал Смолин чистую правду. Он понятия не имел, где притаились местные правоохранители, но рекомендованный ему Равилем здешний подполковник произвел самое хорошее впечатление. Понятно было, что он, как человек многоопытный, светиться раньше времени не станет, и появится на сцене, когда окончательно уверится, что ему не соврали, и дело в самом деле насквозь криминальное. Битый жизнью и службой мужичок сразу видно. Смолин оглянулся. Кузьмич, присев на краешек обшарпанного стула, прям-таки извивался от нетерпения. Очень ему хотелось тряхнуть стариной и немедленно пресечь нечто противозаконное. Так и содрогался от нешуточного охотничьего азарта, хрен старый. Шварц же, устроившись гораздо более уютно, в единственном мягком кресле времен пребывания здесь Гагарина и Че, внешних признаков нетерпения не выказывал. Он просто покручивал на колени небольшой немецкий револьверчик, заряженный солидными резинками. Как самый молодой в команде, не наигравшийся еще дурами, он вечно таскал кучу всевозможных стрелялок, то газовик у него драл карман, то оса с лазерным прицелом, то разнообразные резины. Впрочем, сегодня эти его цацки могли и пригодиться. «Ясно, что ночевать они там не будут», — сказал Смолин. «Рано или поздно уйдут. Короче говоря, Кузьмич, ты у нас будешь бдительный сосед, вредный пенсионер, который просто не может не поинтересоваться, что это ночной порой в машину грузит. Усек? А что тут не усечь? В общем, подойдешь первым и наедешь на них со всей возможной вредностью. Только я тебя умоляю, если они что-то такое достанут, не геройствуй, а падай, мы будем за спиной». «Знал бы ты, Василий Яковлевич, в каких переделках бывали!» — с достоинством изрек Кузьмич. «Все равно, — сказал Смолин, — если появится нечто стреляющее, не искушай судьбу. Мы их в таком случае будем крутить с особенной заботой. Шварц, а Вадик что, так и не объявился?» «Мобильник отключен напрочь, пропал». «Ну, дело житейское, — сказал Смолин. — Оттягивается где-нибудь декадент. Итак, если... Опа! Свет в одной из комнат погас, а почти сразу же и в другой. Быстро, — приказал Смолин, спрыгивая с подоконника, — они уходят. Бля, буду, уходят». Он первым выскочил из барака и быстрыми шагами направился к подъезду.